Мы находимся выше уровня поверхности планеты. А они пока еще не показывали нам, что умеют лазить по вертикальной стене. Хадсон заколебался, но затем слегка расправил плечи, обрадовавшись возможности заняться делом. Хиггс одобрительно кивнул Рипли. «Согласен», — сказал ей компьютерный техник, которому начала возвращаться уверенность в своих силах. «Вы хотите знать расположение каждой розетки здесь, и я найду план». Он направился к пульту компьютера. Хиггс повернулся к синтетику. «Дать вам работу? Или вы уже что-то придумали?» Бишоп был в некоторой нерешительности. Это тоже было частью заложенной в него программы. Настоящий андроид никогда не может быть нерешительным. «Если у вас есть что-то особое именно для меня...» Хиггс покачал головой. «В таком случае я пойду в медицинскую лабораторию и продолжу свои исследования. Может, отыщу что-нибудь полезное для вас». «Отлично», — сказал Рипли. «Занимайтесь этим». Она пристально посмотрела на него. Если Бишоп и заметил этот взгляд, он не подал вида. Он повернулся и направился в лабораторию.